Алло, добрый день. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, я могу поговорить с Ольгой Владимировной? Вы каждый день будете названивать и просить Ольгу Владимировну? Ну, для чего? Чтобы она решила свой вопрос. По-моему, вчера объясняла, в чем загвоздка, что друг другу не передаем. Сломанный телефон, а или достать по нервам, или что? Что за цель-то, я не поняла. Мне нравится ваша манера общения, я люблю таких. Это вы, да, защитная Ольга реакция, Владимировна? Да? Амортизация психологическая или что? Коуч. Так, хорошо, Ольга Владимировна. Это вы, да? Может быть. Так, может быть или нет? Меня зовут Маликов Дмитрий Александрович. Это город Москва. Национальная служба взыскания. Я живу и работаю в Москве. А жена дети есть? Так, это вы, Ольга Владимировна? Нету. Холостой. Я не удивляюсь. Молодой, перспективный. Нет, коллекторы в принципе не перспективные. Встречалась с одним коллектором. Да. Ничего хорошего. Да, и что? Даже необъяснимо. Другой народ. С другой планеты. Ну, не знаю, видимо, может быть, он работал в какой-то микрофинансовой организации. Наша компания работает в рамках законодательства Российской Федерации. Да вы все похожи, как на один голос. И манера говорить у вас одна и та же. Даже в жизни вы такие же. Ну, поверьте мне, в жизни мы добрые и пушистые. Ну, вот, особенно я. Что даже в трусы не можете говорить женщине. А я прошу без интимных подробностей. Давайте. Это не интимная подробность, это факт. Ну, зачем мне это говорить? Я не про себя. А зачем вы мне звоните? Ну, вот это вот просто непонятно. Мне тоже я непонятно. Говорю, а вы мне говорите другое, понимаете? Вот ну и все. Да, давайте вам, вот без этих вот. Мне конструктивный шуток, диалог. Да, шуток ниже пояса. Понимаете? Вы еще и гастробайтер. Вы знаете, общаюсь? Что нельзя иностранным гражданам работать в коллекторах? В коллекторах. Или коллекторы, кто? Ну да. Ну да, так что не шокайте, а то подставляете себя под удар. Хорошо. Представьте, с кем я общаюсь. Ваша фамилия, имя, отчество. А смысл? Ну, со мной вы общаетесь. Вы понимаете, как там не звали, не знаю, к кому можно обращаться, вам рано или поздно придется вести переговоры. Либо вы нормально... А смысл переговоры? Мне нужны деньги, чтобы погасить долг. Причем здесь переговоры? Что у меня, деньги от этого появятся, что ли? То есть это вы, Ольга Владимировна, правильно вас понимаю? Может быть, понимаете, как хотите. Так, может быть, представьтесь, ясно, с кем я общаюсь. Мне вообще не интересно с вами общаться, потому что вы третье лицо, а свои финансовые проблемы, допустим, я не буду. Мы же находимся не в театре, чтобы вам было интересно или нет. Вот так, да, то есть вы вторгаетесь в мое личное пространство, то есть в мою личную жизнь вот этим звонком, и мне еще будете говорить, что вам интересно, что не интересно, да? В театре мы или не в театре? Вы знаете, я бы с вами, конечно, пообщался бы, может быть, где-то, да, при других обстоятельствах, да. Да, данный диалог нужно идти в определенном русле. Скажите так. Да, сейчас это вы начинаете шутить, иронизировать и так далее. Я не шучу, не иронизирую, просто ну без толку, понимаете, вы все звоните. Во-первых, меня кредитор не уведомил, что со мной будет работать третье лицо. Не уведомил. Я не говорю, что там мое согласие не спросил. Нет, я знаю прекрасно закон, да? То, что мне нужно, я знаю. Но уведомление должно быть. А вы должны были убедиться, что кредитор меня уведомил. Вы представьтесь, с кем я общаюсь. Это вы, Ольга Владимировна? Да, я Ольга Владимировна для вас. Наконец-то. Да, Ольга Владимировна, меня зовут Маликов Дмитрий Александрович, это город Москва, Национальная служба взыскания. Мои коллеги указали то, что вы почему-то не идете на контакт, не хотите с нами общаться. Ну вы же знаете, как вы это все указываете. Все, фиксирую отказ от оплаты, им объясняешь, денег нет. Позвонили на работу, работодатель меня турнул. Денег нет, будут деньги, выплачу. В чем проблема? Что мы сейчас будем с вами обсуждать? То есть вы не работаете сейчас, правильно вас понимаю? Ну да, нет, без средств существования. Если тех денег, ну, которых есть, хватает только на еду. Плюс у меня еще есть кредиты. У меня еще есть финансовые обязательства, где я их держу. И вы единственный, с кем я не могу расплатиться. Вернее, банк. А вы замужем? Да. Вы замужем? Ну, это уже личный вопрос такой. Вы с какой целью интересуетесь? Ну, вы же меня спрашивали, вы же мне задавали какие-то такие... Ну, это я. А почему? А давайте, ну давайте, вот а ты, а я, да? Раз ты, так и я, да? Что? Так будем общаться? Не, мы общаемся на «вы», это раз. Во-вторых, это стандартный вопрос, не удивляйтесь, поэтому спрашиваю. А вы хотите позвонить моему мужу, да? Чтобы он мне помог решить финансовые проблемы? Можем позвонить. Позвоните моей маме на кладбище. Это уже юмор, это уже черный юмор. Нет, это не юмор, вы я знаете, не знаю. Ольга Владимировна, если вы хотите, вот вы так шутите, да, вам бы выступать в КВН, там, я не знаю, вот такие вот передачи туда, пожалуйста. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, где мне выступать. Поэтому если мы будем друг друга подкалывать, да, иронизировать. А вы не можете, я могу, а вы не можете. Вы на я могу, но не в такой форме, понимаете, Мы в данный момент в такой форме общаемся, другой формы у нас нет. Поэтому Ольга Владимировна лучше ответить. Хотя знаете что, вы знаете мой личный номер телефона или у вас автоматическая дозвонка? Мы бы с вами пообщались. Автоматический, да. Автоматический, вы даже моего номера не знаете, да? Мы знаем ваш номер телефона, у меня номер освещается. Позвоните лично, пожалуйста. Делать мне еще нечего. Ольга Владимировна, знаете, сколько таких людей? Да, да, я постоянный. Такие, как я, больше нет. Да? Вот, понятно. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, вы старше меня на много лет. Поэтому, Ольга Владимировна, давайте все-таки по существу. У вас имеется долг в банке МТС по кредитной карте. Долг у вас небольшой. На сегодняшний день долг составляет, сумма немножко подросла, 4000 рублей. Требование банка... Подождите, недавно только 5 было. Нет, 4000 рублей. Подождите, вот смотрите, если я сейчас вношу 4000 рублей, потом что, я на график платежей выхожу? Да, у вас это просроченная задолженность, ведь вы вышли недавно. А почему вы вообще перестали платить? Нет, вас с работы уволили? Нет, до этого еще не увольняли, у меня просто не нашлось средств вовремя заплатить. Потом я пошла, абсурд, вы же знаете, что мы одно и то же вам всем объясняем. Вы же там только нужные пометки делаете, и да, сделаете попугая. Вы почему-то решили, что вы нас измором можете взять, и мы тут побежим и расплатимся почками, печенью. Я ничего не решил. Ну люди не платят почему? Потому что нет средств, понимаете? Ну а живете вы на что, если у вас нет денег? На что вы кредиты кормите? Вы хотите, чтобы я ни на что не жила, вам отдавала, что ли? На 5000 в месяц я живу. А что за 5000, а где вы берете эти деньги? Ну так, по гостям. А, где? Ну, есть кое-где. Это что-то незаконное? Или да что, нет, что долг такое? Давала, сейчас выплачивают медленно. Вот это единственные деньги сейчас закончатся. То есть закончатся, вы официально нигде не работаете. У вас двое детей, да? Правильно вас понимаю? Мужа нету. Не знаю. У вас же есть информация какая-то обо мне. У вас есть дети? Ну, у вас же есть информация обо мне. Вы о себе информацию даете очень расплывчато. А зачем вы ее недвижимое? Движимое, недвижимое имущество есть у вас? А машины, чего? Дачи? Дачи нету, машины нету. Хочу понять ваш социальный статус. А, другие нет, кредиты нет. Есть у вас в других банках? Конечно. А вы там их оплачиваете? Конечно. В каких банках у вас есть кредиты? Не скажу. Зачем вам эта информация? Вы для чего звоните? Чтобы сообщить мне, что у меня задолженность. Предупредите последствия, положить трубку, правильно же? Мы вообще, вот я с вами могу вообще не разговаривать, потому что меня кредитор вообще не уведомил. Не уведомил, тогда понимаете? Будут последствия. Вы где живете? Какие последствия будут? Самые серьезные. Насчет уведомления. Ну-ка, вам уведомление приходило? Мне не приходило уведомление. Нет, вы что, в детском саду? Я не собираюсь вас пугать. Так, уведомление вам приходило по адресу просяк. То, что вы там не проживаете, даже это так? Не является... Да, это не является оправданием. А, я там не проживаю, это да? Не является, а ничего, что у нас консьерж сидит, и если бы почтальон заходил, мне бы передали это письмо. А то, что я там не живу... Соответствие статьей 26, соответствие статьей 26, доставка повестки и новое извещение федерального закона 229, если извещение доставлено, да, и у нас имеется почтовая отметка, то, что извещение доставлено, но вы по каким-либо причинам не получили, то вы считаете... А теперь скажите, по какой причине я могу не получить письмо заказное с уведомлением? Вот как я могу отказаться от него, скажите? Причины бывают разные. Ну, например, Ольга Владимировна, давайте по причине, вы сами подняли эту тему. Давайте поговорим, как я. Вам, то, что вы их не отправляете, вы прекрасно знаете. Вернее, не вы даже, я а банк. Ответил. Я банк? Ответил на ваш вопрос. А я вам отвечаю, банк не заморочился. Вы даже не живете. Даже просто... Вот а, да? Меня сейчас... Да, вы сейчас меня обманываете, то, что вы там проживаете. Вообще, я сейчас жду свидетелей, что вы вот, вообще что попало говорите. Вот, я вот сейчас записываю разговор, понимаете? Вы прям молчаете. Понимаете, вот. Я записываю разговор, я пойду просто приставам его покажу, как вы общаетесь вообще. Живете, не живете, кому чего отправляете, не отправляете. Если бы банк... Мы работаем в рамках законодательства Российской Федерации. Кроме того, наш разговор тоже записывается. Да, все, что вы скажете, будет использоваться против вас. Ой, я не могу, не смешите меня. Против вас в суде. Вы такой забавный. Вы имеете право на адвоката. Я вам серьезно говорю, смеяться будете в другом месте. Спасибо, у меня есть юристы, не переживайте. Я же сказала, пусть подают на меня в суд. У меня есть юристы. Что вы ждете? Поговорим. Решение проблемы. Зафиксируется сумма. Насчитается только нужное. Все лишнее уберется. Вы в этом уверены? Я в этом уверены? Да. Вы же прекрасно понимаете, то, что в рамках приказного судопроизводства... Да я отменю ваш приказной приказ. Господи, придет судебный приказ, я его отменю. Хорошо, отменяйте судебный приказ. И дальше начинается самое интересное, я так называю, самое сладкое. Подают иск, банк должен подать иск. Вы, оказывается, знаете, Ольга Владимировна, мне очень приятно общаться с клиентом, который разбирается в законах. Совершенно верно. Исковое судебное производство. Да, но большинство наших клиентов, что ж, я не должен так говорить, иногда даже по-русски плохо говорят, не то, что там законы говорят. Таких людей очень много. Ну, я ни в коем случае не хочу оскорблять там людей других национальностей, но такое тоже бывает, понимаете? Вот. Поэтому, Ольга Владимировна, мне, конечно, приятно то, что вы очень знаете законы, да. Я смотрю, вам там поверхностно психологию-то придают, да? Преподают? Учат общаться с народом, да? Я вас понимаю, да, я вас слушаю, но тем не менее, господи. Вот такой бред, да, Ольга, такие банальности. Тем не менее, вы, если хорошо разбираетесь в законе, то вы должны прекрасно понимать. А то, что в законе все хорошо, но есть одно но. Есть такая замечательная статья, 32-я ГПК Российской Федерации, договорная подсудность. Так вот, под этой статьей, под этой статьей, вполне возможно, на основании этой статьи суд проходить не в... И опять же, мои юристы отправят ходатайство, и вообще по месту проживания ответчика. Не придется мне по месту проживания быть. Но не факт. Вы будете судиться в Москве. Значит, будем на расстоянии через юриста, будем письмами. Где у нас находится очень-очень далеко. Это неправомерно. И это можно тоже отменить и оспорить. Представьте себе ситуацию, да, лето, жара, вы все измученные. Я люблю жару. Я люблю потеть. Поезд, понимаете, денег у вас нет. Я давно никуда не выезжала. Едете до Москвы, вы хоть на Полесском вокзале, вам нужно где-то искать жилье, понимаете, гостиницу, адвокатов, деньги. Вот и все, понимаете, забирайте деньги. Да нет, просто суд сюда принесут или будем на расстоянии, просто дистанционно. Вот, я вам еще раз говорю, забирайте деньги на проезд, на всякие расходы. Принципиально найду, только чтобы вот вас обломить. Вернее, не вас, а банк. Да, на госпошлины, еще 7% из по-производства. Так же, когда у вас... Да хоть вы меня пугаете, вот такой бред несете. Даже я могу вам рассказать такие нюансы, даже когда у вас будет опись имущества... Какого? И будут вызывать понятых... А кто это будет делать? Я вам еще раз говорю, на основании статьи 60 федерального закона 229 вы даже оплатите участие понятых за свой счет. Хорошо. Я вам еще раз говорю, все убытки вы будете возмещать, даже убытки по вскрытию. Там интересно, вы почему в такие дебри-то полезли, а? Оплаты оценщиков, понимаете, вот, чего? И так далее. А что оценивать-то будем? Грузчиков. Услуги склада вы тоже будете оплачивать, что оценивать будем? Какие грузчики-то? Что грузить-то будем? Я не поняла. Ну, мебель-то. Какую? Кто будет выносить? Какую? Старый диван? Да ради бога, хоть вынес. Судебные приставы будут мебель выносить. Какую? Тем более хрупкие женщины, которые работают. У меня нету мебели. Все это будут грузчики выносить. У меня нету мебели. Моя мебель мне нужна, то, что у меня стоит в квартире. Вообще никому не нужно. Вот и все. Да какая разница? Это будут люди, которые не будут иметь интерес. Они просто будут выполнять свою работу. А вы финансовское кресло вынесут, да ради бога. Заплачу. Поэтому, Ольга Владимировна, я вам еще раз говорю, нет смысла здесь иронизировать, ругаться. У вас а я не ругаюсь, понимаете? Я объяснила ситуацию. Да. На данный момент у меня нет денег даже на хлеб, понимаете? Нету. И у меня долги. И как бы я не знаю, как сейчас вот получится, когда заработать эти деньги, чтобы хотя бы частями выплачивать, что-то как-то решать эту проблему. Вы думаете, мне интересно кому-то быть должной, что ли, чтобы мне вот так названивали? Вот вообще не интересно. Честно, мне кажется, вы испытываете удовольствие, когда с вами коллектор общается. А пришлось, вы знаете, я очень адаптируюсь к обстановке. Раз судьба подослала такой случай, значит, надо его переваривать, иначе желудок будет болеть, понимаете? Значит, так надо, так должно быть, закалка. Что нас не убивает, делает сильнее. Очень интересная у вас жизненная позиция. Ольга, но тем не менее, не будет оплаты, будут последствия, которые я вам сказал. Или я вам сказал только вершину айсберга, понимаете? Подождите, вот сейчас, если я не оплачу, какие последствия? Вот и конкретно вот сейчас эти 4 тысячи, да, не оплачу. Конкретно сейчас, да, а не такие там перспективы в будущем. Вот какие конкретно сейчас? Начисление штрафных санкций в соответствии с статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Даже если отмените, я вам сказал, то, что издержки и так далее вам придется оплатить. Да. Вот, ну, кроме того, это продажа вашей задолженности коллектора местного уровня на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации и... основании порядок перехода прав кредитора другому лицу. Почему в суд невыгодно? Невыгодно, если банк прав. Зачем людей донять долги? Нам невыгодно с вами судиться. Вот. А почему вам тоже невыгодно? Деньги я же все оплачу. Деньги? Какие деньги? Деньги. На юристов то же самое, на подготовку я документации. Я вас умоляю, у вас есть договор. У вас же, ну вот, вернее, не у вас, поэтому... а у банка. У банка есть договор, да? Но. Пришли, показали судье, суд всегда становится сумма на сторону банка. Сумма еще очень маленькая. Вот, поэтому, Ольга, не всегда, Ольга Владимировна, поэтому вот такие будут последствия. Кроме того, это ударит по вашей репутации, я так понимаю, женщина вы образованная, умная. А какое? У меня среднее образование, поверьте. Ну, я уже понял, по интонации, как вы строите предложение, как вы оперируете статьями, я уже понял, что у вас есть как минимум высшее образование. Вот, поэтому это не в ваших интересах усугублять ситуацию. Вот, понимаете, это ударит по вашей репутации, и потом вы вряд ли сможете найти хорошую работу с такими долгами. Да, кроме... А мне техничка устроит. Хорошо, странно. Вот, кроме того, подумайте о будущем своих детей, смогут ли они устроиться на хорошую работу. Неужели, чтобы ваши дети работали кассирами? У нас папа в полиции работает, устроит, не переживайте. Вот, а его брат Тем более это повлияет на карьеру вашего супруга. Вы же прекрасно понимаете, что у него фамилия другая. В РОВД ничего найдем. А у него фамилия другая. И мы с ним уже не живем давным-давно, но отцом-то он является, понимаете, что? Но тем не менее. Нет, за бывшую жену, тем более не состоявшую в браке, не, он не отвечает, так что не надо ерунду говорить. Я не говорю, что он будет отвечать, я говорю, то, что можем ему позвонить. И вот чего? И все. Вот, выгоды. А позвоните ему, выгод с работы. Я так зла на него, если честно. Факт. Его 100% уволят. Хорошо, Ольга Владимировна, я правильно? Выгоды, которые вы получаете, во-первых, вы возвращаетесь в график платежей, это раз. Во-вторых, вам не будут начисляться штрафные санкции, это два. И в-третьих, мы восстанавливаем кредитную историю, вам больше никто не будет звонить, я так понял, ваше единственное возражение. Вы уже подали все данные. 47 дней просрочки, еще все впереди. Вот, да, поэтому я вам еще раз говорю, я так понимаю, я вас не обманываю, я так понимаю, что вам, вы говорите, что вам надоело уже повторять одно и то же. Оплатите свой долг, будете платить спокойно ежемесячными платежами на кредитную карту МТС. Ваши коллеги пытаются склонить к тому, что уклоняемся, отказываемся, да нет, просто нет возможности, понимаете. Даже это, вот если честно, вот даже гребаные тысячи нет больше. Вот прям вообще нету. Я сама. Я не поверю. Вы отвечаете на сотовый телефон, да, значит, у вас на сим-карте есть деньги. Извините, 300 рублей-то нахожу. Ну, 300 рублей стоит баланс. Поэтому я просто еще здесь, скажу честно, не копал глубже, да? И к тому же, входящие у нас бесплатные. Вот. Поэтому, Ольга Владимировна, давайте не будем выходить на, так сказать, на такое вот общение, а решим данную проблему добровольно и урегулируем ее. Дело не в том, что добровольно, не добровольно. Я бы с удовольствием, но у меня нет средств. Понимаете, 1000 я несу сейчас, она ни о чем, правильно же? Да, это не решит проблему. Хочу рассказать одну историю. У меня была тоже такая вот клиентка, как и вы, которая оперировала статьями, хорошо знала гражданский кодекс, уголовный кодекс, понимаете, вот, спорила со мной, говорила, подавайте в суд, и причем, кстати, тоже была безработная, как и вы, и ее тоже вроде, кажется, бросил муж. Вот, она спорила со мной. Меня не тоже бросил, я сама ушла. Хорошо, вы сами ушли, но ее вроде бросил муж, она осталась с двумя детьми. Кстати, она вроде была по образованию юрист, насколько я помню. Вот, и спорили, она так и не захотела платить, но потом был выезд, я вот лично к ней приехал, поговорил, оказалась вполне милая женщина, то есть мы поговорили, она, конечно, не сразу оплатила, составили график платежей, да, там на месяц, не за 3 дня, как я с вас требую, а на месяц составили график, там была другая ситуация, там была сумма больше. Вот, и вы не поверите, она оплатила свой долг, вот, и после этого, через месяц ей предложили хорошую должность в одной юркомпании, понимаете? Она прямо отчиталась, да, прям? Не, она не отчиталась, она потом мне набрала, поблагодарила меня, а через полгода она вышла замуж, понимаете, очень удачно, я вам серьезно говорю, это вот реальная история, очень удачно, да, она вышла замуж, и вы не понимаете, даже она меня набирала на рабочий телефон и приглашала меня на свадьбу, но я, конечно, отказался, понимаете, я все-таки не могу, это реально история. История для девочки, сказка, ну, блин, вообще, я бы удивилась, если бы другую историю рассказали, что вот не платили, банк подал в суд и проиграл. Вот тут бы я удивилась, если бы эту ситуацию, эту историю такую рассказали, а, конечно, вы другую не можете рассказать. Я вам серьезно говорю, вот она тоже была такой сейчас, как и вы, у нее не было супруга, она не могла найти работу, и все у нее сложилось, понимаете? Вот там реальный пример, как человек решил свою проблему. Опять же, вы приехали, понимаете, вот вы приехали, вы ей помогли, все, ко мне никто не приезжает, уже 3-й раз обещают выездную группу. Я, конечно, у меня защитная реакция, это естественно. Я вынуждена так отвечать, потому что у меня нет денег. Ну что, я ей говорю, нет денег, все. Те говорят, вы уклоняетесь. Мы фиксируем отказ от оплаты, потому что вы больше, видимо, по формулировке ничего не можете лишнее написать. Вот, понимаете? Ну и вот приходится вот в таком тоне разговаривать, а что делать? Мне сама неприятно, что у меня долг. Так, понятно, значит, Ольга Владимировна, я правильно вас понимаю, судя по вашим аргументам, вы от оплаты не отказываетесь, все последствия осознаете, понимаете, что к чему идет, законы знаете. Хорошо, я правильно вас понимаю, осознавая все последствия, которые я вам перечислил, долго рассказывал, у вас нет денежных средств, чтобы полностью оплатить данную сумму. Конечно, я даже ежемесячно сейчас не смогу, иначе я просто, мне вообще есть нечего будет. Угу. У меня еще коммунальные платежи плюс кредиты, вот сами понимаете. Я сейчас не только у вас встряну, я еще и там встряну, потому что денег нет. Хорошо, ладно, я вас понял. Хорошо, по записи телефонного разговора я фиксирую то, что у вас нет денежных средств. Да, на данный момент. На данный момент, а не вообще. На вопрос вы, конечно, не очень хорошо ответили, там про имущество, про работу, про семью. Вот. Хорошо, вот и есть. Я думаю, что что-то у вас там все-таки вы не договариваете. Ладно, это уже не важно, хорошо? Это ваше право. Ладно. А для верификации данных, это ваш номер телефона? Не знаю. Я же не знаю, какой у вас номер высвечивается. А я цифры не знаю твои. Не помните цифры? Так я их не помню, как я вам могу подтвердить? Как я могу с вами связаться дополнительно лично, в домашнее, в рабочее звонком. Время? Не, я вам лично звонить не буду. Сейчас, секундочку. Алло. Алло, алло. Да, как я могу с вами связаться дополнительно в домашнее, в рабочее время? По этому номеру. А что, вы со мной не связываетесь? Какие-то проблемы, что-то?